а вперед к мостовой выставлен старинный домик, принадлежавший некогда Шаляпину. Такая каменная избушка с четкой классикой вневременных линий. Домик нелепен и странен среди современных многослойных гигантов. Он всегда напоминает мне ребенка, убежавшего с детского маскарада и замерзшего перед толпой взрослых. Ромкин дом похож на корабль. Его так задумал архитектор. Опоясывающие здания коридоры имитируют палубы, а крыша — верхний дек. До войны на этой плоской крыше были теннисные корты, и Ромкины родители-подростки, они оба жили в этом доме, резались. Больше ровно меньше. Я всегда знала, что дом похож на корабль. Но сейчас меня эта мысль испугала. Таллина комната, каюта, телевизионный бар, подводная лодка, теперь корабль. Меня испугала не символика совпадений, зовущая к путешествиям, к штормам. Я подумала, что образная моя система скудеет. Вот все вертится вокруг одной темы, будто я не способен на разнообразие ассоциаций. Видимо, сейчас все меня будет пугать, раз уж заползла в меня мыслишка о собственной несостоятельности. Мы сели с Ромкой на скамейку в неподвижной темноте древесных теней. Целый день проторчал сегодня в Авире, оформлял хуанитовые документы, сказал Ромка, будто продолжая прерванный разговор, и мне сразу стало с ним спокойно. Выходит, решил твердо? Твердо. Просил все сделать, пока он в командировке. Интересная штука. Когда мы с Ромкой бывали вдвоем, без публики, нас не тянуло заводить наши игры в имена, в строчки или во что-нибудь еще. И мы не боялись обыкновенного разговора, в котором каждый мог показаться другому вне привычного образа. Я сказала Ромке о том, в чем боялся признаться даже себе. Если уж стало, и я не испытывал больше волнения, значит, в наш рациональный век любви в прежнем ее смысле не существует. «Сегодня мне Троицкая звонила», — сказал Ромка. Спрашивала про Раздорского. Он о греческих эмигрантах писал. Ромка опустил мою тираду. Раздорскому удалось повидать греков, бежавших из хунтовской тюрьмы. Об одном он написал очерк. Причем тут вдруг Троицкая. Притом, при любви. При той самой, которой, как ты говоришь, нет в 20 веке. Сюда накануне хунтовского мятежа приезжал один греческий деятель. 20 лет он отсидел в концлагере Макронисос. Сейчас хунта его снова сунула в тюрьму. Агамемнон Ионидис его зовут. Так вот, есть немыслимая любовь на белом свете. Ты откуда знаешь? Я дружу с ребятами из ее отдела. Между прочим, я ей конспективно рассказал про нашу серию и попросил материалы. Сказала, чтобы я подъехал, поищет. «Съезди», — безучастно сказал я. «Нет, ты съезди, с Талой». Тала очень хотела с ней познакомиться. «Все-то ты знаешь», — я похлопал его по плечу, «и про Троицкую знаешь, и про Талу знаешь».